Глава 12. Когда Элиас проводил меня до самого дома, мы тепло попрощались и договорились о новой встрече. Он уехал на белом экипаже, а я еще некоторое время стояла на улице, стараясь собрать мысли в кучу. Чувства обрушились на мою несчастную душу вихрем. Одна картина в голове сменяла другую, а ожерелье грело шею. Я не могла не думать о Хароне, но и образ красивого адмирала затмевал вереницу событий. Если не выговорюсь, меня точно разорвет на куски. Но время позднее, и поместье Кэбот уснуло. Чтобы никого не разбудить стуком каблуков, я сняла туфли и босиком вошла в дом. Но уже с порога услышала смех Алетты, доносящийся из гостиной. Странно, неужели с Клаушем болтает в такое позднее время? «Отказа я не потерплю», — раздался незнакомый мужской голос, и я застыла у распахнутой двери, прижав туфли к груди. «У меня такая настойка имеется. Посильнее вашей живицы будет». «Никогда не поверю!» – прозвенели бокалы. Я переступила через порог и снова замерла, разглядывая пожилого седовласого мужчину, который сидел рядом с Алетой у камина в полумраке и раскачивался в кресле. «Вот приплывешь ко мне в коммуну и попробуешь», – спорил он со старушкой и наслаждался лучшим вином из наших погребов. Алета снова рассмеялась и, наконец, повернулась в мою сторону. На меня устремились сразу две пары глаз. «Леора, деточка!» – подозвала она меня к себе жестом. «Смотри, какая красивая у меня внучка Лайнус! Вот если бы не она...» «Знаю, знаю!» Он поднялся с кресла и учтиво поклонился, а у меня дар речи пропал от неожиданности. «Почему глава коммуны острова Лапута Лайнус Нолит сидит в нашей гостиной посреди ночи с бабушкой Алетой, распивая вино? Как это понимать? Переговоры затянулись? Или так и не состоялись?» «Рада встрече!» – выдавила из себя улыбку и поклонилась в ответ. «Иди спать, милая, устала поди, отдыхай, а мы с Лайнусом еще покумекаем!» – заговорщически подмигнула мне бабуля. Признаться, не ожидая увидеть подобной картины, я растерялась. Не нашлось, что ответить. Я просто кивнула и ушла, даже не представляя, чем закончится эта ночная посиделка. Зато плюсом к прежним тревожным мыслям добавилось новое. Прежде чем отправиться в свои покои, я зашла в детскую и склонилась над кроваткой сына. Он так мило сопел во сне, что я еще долго умилялась и гладила его по черным волосенкам. Поцеловала в лобик и снова вышла в коридор. Комната Клаоша была закрыта, значит, и он давно спит. Расстроившись, что не могу даже с ним обсудить случившееся на ужине, приняла неизбежность и отправилась к себе. Разделась и погрузилась в ванну, наполненную теплой водой. Расслабилась всем телом в надежде прогнать наваждение этого трудного дня, но никак не получалось отвлечься. Страх проникал под кожу, когда я представляла, что Харон явится на порог моего дома и потребует сына. Не знаю, каким чудом, но после ванны мне удалось уснуть глубокой ночью, чтобы проснуться рано утром от громкого голоса бабули. «Поднимайся за Соня!» – распахнула она шторы, и солнечный свет резанул по глазам. Лайнус уехал в гавань, а Грейсон занимается с учителем. Я села в кровати, и воспоминания о вчерашнем дне обрушились лавиной на голову. «Что там со сделкой? Лайнус на ночь остался?» – потянулась к стакану с водой. «Зря ты волновалась. Душевный он мужик. Все подписал, в гости пригласил, и на поставку живицы еще договор заключили». Облокотившись на трость, Алета медленно присела на край кровати и накрыла ладонью мою руку. «Замечательно!» – заулыбалась я, радуясь хорошим новостям. «А вот мне нечем тебя порадовать!» – поникла и тяжело вздохнула. «Что случилось? Адмирал тебя обидел?» – встревожилась бабуля. «Нет. Дело в том, что на празднике я встретила Харона с женой. Оказывается, он друг Элиаса». «Святая бочка!» – сплеснула руками Алета и схватилась за сердце. «Этого еще не хватало!» Он меня сразу узнал, но сделал вид, что мы не знакомы. У них с Холли до сих пор нет детей. Я боюсь, что он узнает о Грейсоне. «Без паники!» – оборвала меня Алета, когда заметила, что у меня глаза уже на мокром месте. «Вот паскудник!» – добавила она злобно и сощурилась. «Ты мне расскажи подробно, как все было!» И я рассказала, ничего не утаив от старушки, даже про смотровую башню и подарок адмирала поведала. Алета слушала с открытым ртом, недовольно покачивая головой. «Знаешь что, милая?» – Рано или поздно узнает он о ребенке. Но мы не будем ждать, сложа руки. Хватаясь за поясницу, Алета поднялась с кровати. «Собирайся, поедем в столицу к правоведу. Живо!» Хлопнула она в ладоши, и я подскочила с постели. «Ты одевайся, а я пока распоряжусь усилить охрану поместья. Мало ли что!» Вскоре мы уже сидели в кабинете лучшего правоведа Лумии и наперебой рассказывали, в какой ситуации оказались. Пожилой мистер Бёрнелл внимательно нас выслушал, угостил травяным чаем и принялся поступательно давать разъяснения. Так как ребенок был рожден вне официального брака, он по праву принадлежит только матери, и именно она является его законным опекуном. Я с облегчением выдохнула, но рано было радоваться, стоило выслушать правоведа до конца. Но у драконов все сложнее устроено. Алета недовольно цокнула, а я напряглась. Наследник, как продолжатель рода, будь он даже незаконно рожденным, может быть привязан к роду отца после прохождения магической проверки крови. Ни один суд не откажет дракону в его праве на наследника. Но ребенок может продолжать жить с матерью, хотя обязан видеться с отцом по согласованному судьей графику на установленной судом территории. «Как этого можно избежать?» Фарфоровая кружка задрожала в моих руках, и я опустила ее на блюдечко. Нервы начинали сдавать, когда лишь на миг представила подобные встречи. «Костьми лягу, но не позволю этой гнилой семейке прикоснуться к сыну!» «Я бы вам не советовал продолжать скрывать ребенка от отца. Всегда самым лучшим выходом является мирный договор. Грейсону уже 3 года. В этом возрасте у драконов часто случается первый оборот. Малыш под контролем отца должен принять зверя и магию своего драконьего рода. Иначе он может лишиться врожденного дара перевоплощения». Ошарашил меня мистер Бёрнелл настолько, что я невольно закашлялась, подавившись застывшим в горле комом страха. Харун рассказывал мне о своем детстве, о магии рода и силе перевоплощения, но никогда не говорил, что это у драконов происходит в столь юном возрасте. Даже у Алеты от шока не нашлось, что ответить. Она схватилась за лицо и шепотом взмолилась. «Постойте! А если родной отец ребенка умер, что тогда?» «Собственно, лично для меня отец моего ребенка умер еще в тот день, когда выгнал меня из дома. В таком случае привлекается другой дракон из рода отца. Здесь важно, чтобы в их жилах текла одна кровь». «Чудно! То есть, если не Харон, то Шаэла? Какая прелесть!» От возмущения я подскочила с места. Мысли заметались в моей голове в попытке найти выход. «А если мой сын последний в роду?» — уперлась руками в стол и заглянула в глаза правоведа. «Леди Леора», — обратился он мягко и указал на кресло, предлагая мне вновь присесть. «В таком случае...» Я уже физически сесть не могла. Дрожало все тело. «Вам следует обратиться к магу-дракону, который определит, какой вид магии у малыша и каким уровнем силы он обладает. Могу посоветовать мистера Такари, он замечательный родовед. В самых запутанных судебных делах, связанных с драконами, мы обращаемся именно к нему». «Запишите адрес», — скомандовала Алета, и мужчина поспешно все исполнил.